И правда. На другой день, приехав в Преображенский дворец, Рамадановский докладывал царю. Разбойники про себя рассказали, с каких рудников и заводов бежали, сколько крови пролили. Помявшись, вздохнул. И лишь Маруська врет. Вины де никакой за собой не ведаю. И этих разбойных мужиков вижу впервые. Шла, дескать, мимо. А тут сражение приключилось, а приказчика в Останкине впрямь косой по шее наказала, ибо честь свою девичью берегла. Петр усмехнулся. Отчаянная. Да только ты, дьяк, небось, розыск плохо вел. Нет, батюшка, допрашивал по всей строгости. Емелька Свежев и плетью ее ласкал, и каленым веником по персям гладил. Да чего там? Разбойные людишки сами на нее показывают, а она ни в какую, не баба, кремень. Дерзкие речи. В тот же день, тяжело ступая на раздутую ногу, которая при каждом шаге вызывала острую боль, Петр появился в пыточной келье разбойного приказа. Под низкими сводами пахло сыростью и свежей кровью. За столом сидели бояре и мокрый от пота Рамадановский. На торце приютился дьяк, который при свете сильно трещавшей и коптившей сальной свечи писал протоколы. Жарко полыхала печь, из которой торчали концы клещей для ломки ребер. По противоположной стены дыба и пыточный станок. Прямо на полу распластались 7 разбойников в одних нижних рубахах, густо перемазанных кровью. Они с трудом подняли головы, мутным взором уставившись на государя. Возле серой стены, привалившись на нее, стояла Маруська. Палач Емелька Свежев повернул государю лошадиное лицо с большим до ушей ртом, с далеко выступающими надбровными дугами и тяжелой челюстью, глухим голосом спросил, «Начинать, что ли?» И, зная ответ наперед, сорвал с Маруськи одежды. Петр уселся на край лавки. Он с интересом разглядывал стройную девицу лет 18, с узкой гибкой талией, с темневшим на белом теле лобком, с упруго-торчавшими грушками груди. Свежев поставил Маруську под дыбу, завел ей назад руки, затянул на них ременную петлю, свисавшую с верхнего блока, и потянул за другой конец веревки. Блок ржаво заскрипел. Маруськины руки стали подниматься за спиной, мышцы ее вздулись, живот втянулся. Маруська страшно охнула, широко открыла рот. Петр спросил, «По что разбойничала? Почему не винишься?» В ответ протяжный стон и взгляд полной ненависти. Этот непокорный взгляд поразил Петра. Ему захотелось поговорить с своей жертвой. Он кивнул Свежеву. «Отпусти, Емелька!» Девица изможденно распласталась на полу. Петр повторил вопрос. Маруська, глядя прямо в лицо Петра, словно прожигая его взглядом, без страха отвечала. «Ты, государь, хуже нас, Татей!» У Петра удивленно полезли вверх брови. Маруська продолжала. «Когда мы на кого нападаем, тот может нам отпор сделать. А ты, государь, страха и совести не ведаючи, терзаешь беспомощных. Чего напрасно мучить? Казни скорей!» Разбойники дружно загундосили. «Ведьма она! Казни ее, батюшка! Это она нас подбила, застращала! Цыц!» Грозно ощетинил усы Петр, весело посмотрел на Маруську. «Да ты отчаянная!» — повернул голову к Рамадановскому. «Может, воеводой назначим, а?» И под низкими сводами гулко раскатился смех государя. «Ино дивлюсь! Сия разбойница на дыбу вздернутая, чинов не разбирает, страха не ведает. Совсем глупая!» Маруська дерзко крикнула. «Чего бояться тебя? С меня все равно две шкуры не спустишь!» А час грядет, сам помирать станешь. А боюсь я одного Господа и Пречистую Богородицу. С презрением плюнула в сторону своих сотоварищей. Правду рекут. И это я ими, зайцами трусливыми, верховодила. Оставь им жизнь. Пусть на каторге на твое величество горбатится. разбойничьи молитвы. Петр покачал головой. «Вельми, Маруська, удивлен твоими речами. Добра ты без меры!» Разбойники опять запричитали. «Ишь, сама призналась! Мы что? Это она помыкала нами, стращала! Отправь нас на каторгу, а мы до скончания живота нашего Бога молить станем за твое здравие. Ножки твои, государь милостивый, нашими молитвами, глядишь, и оздоровеют!» Петр выпучил глаза, топнул здоровой ногой. «Ах, лайна вы собачья! То бабой прикрываетесь, а теперь моим нездоровьем пользоваться желаете? Неужто вы думаете, что я прощением столь гнусных злодеев сделаю доброе дело? Преклоню небо продлить дни мои? Или что Бог услышит молитву таких нечестивых убийц?» Петр остановил взгляд на Армадановском. «Федор Юрьевич, нынче же составь приговор. Всем татям ломать кости и рубить головы, и в ближайший торговый день на Красной площади исполни. Жаль, я не увижу, завтра в Воронеж уходим. Добрые христиане должны знать, что я ни одно преступление без возмездия не оставляю. А с бабой что? Может, в землю живьем по плечи закопать?» Петр задумчиво посмотрел на Маруську. Та дерзко высунула язык. Государь не выдержал, расхохотался. «Хороша бабёшка. Пусть подождет, пока я из похода вернусь. А там ее на кол посадим. Забавное зрелище. Баб-то на кол ныне не сажаем». Петр опять рассмеялся. «Это вы не сажаете. За немощью. А мы их сажаем каждый день, а иные по два раза. А-а-а!» И Петр стремительно, как на ходулях, вышел из пыточного застенка. Возмездие. 23 февраля 1696 года, теплым весенним днем, когда снег стал сырым и вязким, сопровождаемый малую свитою, Петр отправился в Воронеж на тяжкие труды строить российскую флотилию. Как писал историк, вопреки обыкновению царь ехал медленно, вероятно, из опасения скорую ездою растревожить страждущую ногу. А еще через два дня на Красной площади было многолюдно. На лобное место одного за другим возвели семерых разбойников. Емелька Свежев рвал со своей жертвы одежду и клал на короткие козлы лицом вверх, да так, чтобы свесившиеся ноги пятками легли на стоявший рядом чурбан. Несчастный трясся от страха всем телом, зажмуривал глаза. Свежев деловито брал тяжелый железный брусок продолговатого вида, взмахивал им и с коротким выдохом «Кх!» перебивал ноги. Казнимый дико орал, стопы безжизненно провисали к помосту. Маруська в назидание была нарочно привезена и, сидя связанной в санях, должна была наблюдать муки сотоварищей. Потом новый помощник Свежего, прыщеватый курносый парнишка с сысой, назначенный вместо упившегося до смерти заплечных дел мастера Луканова, подтаскивал обмякшую и стонавшую жертву к плахе. Свежев прилаживался для удара, рассчитывал точно, взмах, и голова катилась на пол, кровь била пульсирующей струей. Сысой брал голову за волосы и покрепче насаживал на кол. В толпе одобрительно гудели. «О, как! И хорошо! Другим неповадно будет! А Маруська отвернулась, не глядит! Смотри, смотри, слезы на щеках, дружков пожалела! Эх, глупая баба, себя жалеть надоть! Покойник-то отмучился, а ее сердешную, сказывают, сам государь на кол пожелал садить, когда из похода вернется. А баба право пригожая, на свою поменял бы, да корову дал в придачу. А-а-а! Праздник для себя. Под проливными дождями и под весенним солнцем на верфи в Воронеже на луговой стороне весело играли топоры, рубанки гнали золотую стружку, ловко, наспор, С трех ударов мастеровые вгоняли в звеневшую древесину самые крупные гвозди, шпили и брусковые, а коли помельче, двоетез или чешуйный, так с одного удара по шляпку.